«А Петра я убью», — тихо сказал Матвей. Вышел из-за угла и вернулся к своей обычной внутренней реальности. Потом уже, работая, он несколько раз поднимал глаза и подолгу глядел на Петра, ненавидя по очереди то его подвернутые сапоги, то круглый затылок, то совковую во многих смыслах лопату.